Но вслух она сказала по-прежнему холодно и отстраненно. «Нет, я не понимаю. При чем тут я? Мы с мужем никуда ехать не собираемся. К тому же я не еврейка, как вы, конечно, знаете. Так о чем речь?» «Вот», — обрадованно сказал Гольский, и одним глотком допил свою рюмку с коньяком. «Потому-то я к вам и обращаюсь, что не сомневаюсь ни в вашем, ни в вашего мужа патриотизме. Вы дружите с евреями, вы яркая женщина, у вас широкий круг знакомств. Ученые, инженеры, адвокаты, дипломаты. Вы могли бы принести нашей стране пользу, как ваш отец. Подождите», — он жестом предупредил ее возмущение. «Никто не говорит, что вы должны доносить или, как сейчас говорят, стучать про тех, кто хочет уехать. Не об этом речь, Анечка. Тоже ничего страшного, между прочим, но мы рассчитываем на вашу помощь как раз в обратном. Мы хотим знать, кто не собирается уезжать, на кого можно положиться хотя бы в ближайшие 2-3 года, понимаете? Почему вы не пьете?» Она обратила внимание, какими нервными движениями пальцев она погасила свою сигарету в пепельнице. Напрасно. Это же выдало тот жуткий, почти мистический колотун страха, который бьет ее с момента, как он назвал свою фирму. Но почему, почему она так их боится? И какие скоты! Открыто, нагло, в лоб вербовать ее, члена коллегии адвокатов, жену Сигала, только потому, что ее отец когда-то служил в их проклятых органах? Или он думает, что может шантажировать ее Максимом Рапопортом? «Вы знаете, Аня, — доверительно улыбнулся Гольский, — мне сказали, что ваши друзья иногда называют вас не Анной Евгеньевной, а Анной Евреевной. То есть они вам доверяют как своей и наверняка обсуждают при вас, ехать ими или не ехать. Нет, подождите!» Он поднял руку, снова предупреждая ее реакцию. «Я не прошу вас агитировать их ни за, ни против, и вообще можете не сообщать нам, кто хочет ехать. Ну, едут, и бог с ними, земля тут чище будет. Хотя именно из-за них, если хотите знать, и на таких, как ваш муж, то есть на тех, кто никуда не едет, а честно считает нашу страну своей родиной, на них тоже падает тень подозрений. Я вам скажу, почему ваш первый муж увез вашего сына в Америку. Потому что ваш Антон был в школе для одаренных математиков, выигрывал детские олимпиады, а мы практически перестали брать еврейских ребят в хорошие вузы. Да, но что делать? Мы даем им бесплатное образование, каждый выпускник вуза стоит государству 40 тысяч рублей. Они получают наши дипломы и фью за границу. Инженеры, физики, врачи, вы понимаете? И ведь какой парадокс. Лучшие как раз и уезжают. Ну, конечно, это несправедливо. Вообще не принимать евреев ни в МГУ, ни в Бауманской, ни в авиационной. Государство на этом теряет в первую очередь. Ведь евреи — народ талантливый, никто не спорит. Возьмите Ландау, Иоффе, Плесецкую, вашего мужа. А мы вынуждены терять новых Ландау, раз мы не принимаем их в институты. И эти потери огромные, я бы сказал, стратегические. Нужно решить какую-нибудь проблему оборонного характера. Устинов мне звонит и спрашивает, кого назначить, Абрамовича или Иванова. И что я должен сказать? Могу я поручиться, что Абрамович не закончит решение этой проблемы где-нибудь в Нетании?